появившись на шоу. Я так и поступил. И когда я на глазах у всех взъерошил волосы и доказал, что они настоящие, все рассмеялись. И на этом тема была закрыта. Когда состоялась премьера программы «The Apprentice», Джой Биер вместе со всем составом «The View» участвовал в передаче «The Tonight Show». Неожиданно Джей Лино начал говорить об огромном успехе программы «The Apprentice». Стар Джонс дала о ней самый восторженный отзыв, как и другие, за исключением Джой Биер. Женщины с ужасным акцентом и полным отсутствием таланта, которая опять стала нападать на мои волосы. Я всегда утверждал, что без нее эта программа была бы еще лучше. Я сделал ей одолжение, появившись у нее в передаче, но она этого не оценила. Некоторым людям бесполезно идти навстречу. Не исключаю, что я могу таки изменить имидж в преддверии второго сезона «The Apprentice». Но вряд ли. Шоу и так имеет успех.